Что говорит Одиссея? Первое. Архипелаг. После 9-летнего плавания вслепую по бушующему Средиземному морю Улисс со спутниками оказался на архипелаге. Первая остановка – страна лотофагов. Туземцы им лотоса дали отведать, но лишь только сладко медового лотоса каждый отведал. Вторая остановка – в стране циклопов. Остров с портом и маленьким островком перед портом. Сходит широкой отлогостью к морю. Луга там густые, влажные, мягкие. В самой вершине залива прозрачно ввергается в море ключ из пещеры, бегущей под сенью тополей черных. Второе. Остров Эолия. Остров плавучий, его неприступной медной стеною, весь обнесен, берега ж поднимаются гладким утесом. Третье. Страна Листригонов. В славную пристань вошли мы. Ее образуют утесы, круто с обеих сторон подымаясь и сдвинувшись подле устья великими друг против друга из темной бездны моря торчащими камнями вход и исход заграждая. Четвертое. Остров Эа. Место пребывания Цирцеи. Остров среди бесконечного моря. Он низкий, с деревьями и густыми дубами. Страна Кимирьян. Поездка туда и обратно в страну мертвых, охраняемую Плутоном. Там Кимирьян – печальная область, покрытая вечно влажным туманом и мглой облаков. Цирцея указывает Улиссу дорогу его возвращения. Она предостерегает его в отношении главных препятствий. А. Сирены. Прежде всего ты увидишь сирен. Неизбежной чарой ловят они проходящих к ним близко людей мореходных. Б. Подводные камни. Путный маршрут – два пути. Прежде увидишь стоящие в море утесы, кругом их шумно волнуется зыбь. Все корабли к тем скалам подходящие, гибли с пловцами. После ты две встречаешь скалы. Страшная Сцилла живет из коней там. Близко увидишь вторую скалу, ниже она. Отстоит же от первой на выстрел из лука. Страшно, все море под тобою скалою тревожит Харибда. В. Остров Тридан. Остров богат коровами и баранами. Там все священно. Остановки на нем надо избежать. Пятое. Остров Тридан или Остров Солнца. Из-за бури принудительное пребывание длилось месяц. Святотатственная еда. Спутники Улисса ели священных коров. Отъезд, затем кораблекрушение. Шестое. Остров Калипсо. Потерпевшего кораблекрушение Улисса прибивает к Харибде. Здесь он цепляется за обломок корабля, отторгнутый от Харибды. Дрейфует на нем в течение 10 дней. Острова, морем вдали сокровенного, скоро достигну я. Зыби широко туманной на твердую землю, поднявшись берегом к темному гроту, пошел он. Вокруг зеленые густые луга и фиалок и злаков полные сочных. Улисс пробыл здесь 7 лет у нимфы Калипсо. Затем он отправился с попутным ветром. Радостно парус напряг Одиссей и попутному ветру, верившись, поплыл. Сон на его не спускался очи, и их не сводил он с Плеяд, с нисходящего поздно в море Ваота, с медведицы, в людях еще колесницы имя носящей, и близ Ориона сверкающий вечно круг ее, себя никогда не купая в водах океана. С нею богиня повелела ему неусыпно путь соглашать свой, ее оставляя по левую руку. Дней совершилось 17 с тех пор, как пустился он в море. А вдруг на 18-й, видимо, стали вдали над водами горы тенистой земли Фокиян, уже недалекой. 7. Страна Фиосьенов. Поплыл быстрее, но ступить торопился на твердую землю. Но от нее на таком расстоянии, с какого человеческий внятен голос, он шум бурунов меж скал услышал. Волны кипели и выли, свирепо на берег высокий с моря бросались, и весь он был облит соленую пеной. Вдруг он увидел себя перед устьем реки Светловодной. Самым удобным ему то место показалось. Там острых не было камней, там всюду от ветров являлась защита. В город прибудем с бойницами, Стены его окружают. Пристань его с двух сторон огибает глубокая. Вход же в пристань стеснен кораблями, которыми справа и слева берег уставлен, и каждый из них под защитой кровлей.